Так. Но преступление на улице Фортюни, о котором очень кратко сообщили утренние газеты. Об этом деле еще много будут писать. Шабю — человек богатый и известный. Даже в метро то и дело натыкаешься на рекламу фирмы «Вино монахов». Преступление на почве ревности. Пока не знаю. Покойный, кажется, делал все, чтобы нажить себе врагов. Придется искать одновременно в разных направлениях. Верно, что он вышел из дома свиданий. Вы это прочли в газетах. Нет, но предположение напрашивается само собой. Я знаю улицу Фортюни. Мегре вернулся в свой кабинет, размышляя о госпоже Шабю. Она тоже не заплакала, хотя случившееся, видимо, было для нее ударом. Насколько она моложе мужа? Лет на 5 или 6? Откуда взялись у нее такая элегантность и такая уверенность в себе, сквозившая в каждом жесте и слове? Шабю встретился с ней, когда ему приходилось туго затягивать ремень, а она была простой машинисткой. Но и теперь, одеваясь у лучших парижских портных, виноторговец выглядел простоватым и неуклюжим. Он словно не успел еще привыкнуть к своему стремительному взлету и вечно старался выставить на показ свое богатство. Разумеется, их квартиру, если оставить в стороне нелепый портрет в гостиной, обставила жена. Современность и старина, гармонично сочетаясь, создавали приятный ансамбль, где каждый чувствовал себя удобно и уютно. Что она теперь делает? Вероятно, готовится ехать в институт судебной медицины, но и там, в тягостной атмосфере помещения, прежде именовавшегося моргом, госпожа Шабю останется невозмутимо спокойной. «Ты здесь, Лапуэнт?» «Да, патрон». «Едем на набережную Шарантон». Мегре натянул тяжелое пальто, обернул шею шарфом, нахлобучил шляпу и, выходя из кабинета, раскурил трубку. Во дворе они сели в одну из машин. «Куда?» — осведомился Лапуэнт. «Набережная Шарантон». Они покатили по набережной Берси, вдоль которой за решетчатой оградой высились бесконечные склады. На каждом было выписано имя владельца. 3 самых больших принадлежали Шабю. Со стороны реки у пристаней тянулись штабеля бочек, непрерывно сгружаемых с барж. Всюду вино монахов, везде Оскар Шабю. В тупике стояла старинная каменная постройка. На просторном дворе, также загроможденном бочками, грузили вкрытые фургоны ящики с бутылками. Погрузкой, по всей видимости, руководил человек с отвислыми усами в синем фартуке. «Сейчас загоню машину во двор и готов сопровождать вас». Даже во дворе чувствовался сильный запах солода. Он преследовал и в широком коридоре, у входа в который висела эмалевая табличка «Входите без звонка». Одна из дверей слева была открыта. В довольно мрачной комнате у телефонного коммутатора сидела косенькая девушка. «Что вам угодно?» «Мне нужен личный секретарь господина Шабю». В глазах телефонистки мелькнуло подозрение. «Вы хотите говорить именно с ней?» «Да». «Вы с ней знакомы?» «Да». «И вам известно, что произошло?» «Да». «Передайте, что ее хочет видеть комиссар Мегре». Девушка еще внимательнее посмотрела на Мегре, потом перевела взгляд на юного Лапуэнта, который явно произвел на нее большее впечатление. «Алло, Анна-Мари?» Тут пришел некий комиссар Мегре и еще молодой человек, не знаю его имени. Хотят тебя видеть. Ага, ладно, я их провожу. Стены пыльной лестницы давно требовали свежей окраски. По пути Мегре и Лапуэнту Встретился молодой человек с кипой бумаг в руках.